И чем больше он погружался в исследование темной стороны, тем большие возможности открывались перед ним. Одно его печалило: в прошлой жизни он не вдавался в подробности техник сил обоих сторон ввиду своей низкой чувствительности, хоть и прекрасно знал, как они действуют, из-за чего теперь он двигался на ощупь, и лишь память об уроках учителя Фэй хоть как-то облегчала задачу. «Будь у меня время, даже если бы мне пришлось переоткрывать техники, я мог бы достичь таких высот, каких Скайуокер и не смел мечтать. Однако имеем то, что имеем». Поставив пустую рюмку на столик, Винсент принял перед окном, кончиком носка касаясь пола, и закинув другую ногу на бедро и сел в воздухе, и наконец оторвал последнюю ногу от земли, застыв в одном метре от пола. Поля массы медленно переливались по его телу, и он закрыл глаза, погружаясь в свои мысли. После прибытия на землю, Клементина соблазнила отца Джиин, и вскоре тот скоропостижно скончался. И хоть официально он затрахался до смерти, что очень близко к истине, с тем исключением, что Клементина преподнесла старика ему на блюдечке в момент, когда тот был наиболее беззащитен. Хотя он предпочел бы не заниматься подобной грязной работой самостоятельно, но любой другой мог бы ошибиться. Теперь Джиин получила империю отца, и та почти что у него в кармане. С ее помощью на Иден Прайм будут организованы раскопки, и он позаботится, чтобы главные богатства Протиан не угодили не в те руки. Ну а сейчас, пока он на земле, было бы неплохо дожать экзогени, ибо, как он слышал, в следующем году они планируют колонизировать Надежду Чжу. 3 недели спустя ответ Гарсон пришел, и, к счастью для нее же, он был положительным. К ее же разочарованию, отследить поступающие дотации оказалось невозможным, или точнее, не в ее силах. Существенная доля акций рассосалась между мелкими предпринимателями, и никто не собирал в одни руки достаточно большой пакет, чтобы его можно было заподозрить. Ее на мгновение посетила мысль попробовать выкупить достаточно большую долю, чтобы агент-благодетель рассекретил себя, но быстро была отметена. Она не избегала риска, но лишь того риска, который мог окупиться, и это того не стоило. Наконец, в вопросе Иден Прайма будут сделаны существенные шаги, но поток мыслей был прерван ожидаемым звонком. Тыкнув в дисплей инструментрона, перед ним появилась проекция, оказалась какой-то соблазнительницей или стриптизершей Азари. Она стояла с гордо поднятой головой и выражением лица, совсем не подходящим к ее наряду из короткой облегающей синей юбки, не способной прикрыть нижнюю часть губок и верхнюю часть лобка, под которой надеты ультратонкие стринги с очень высокой талией, и сверху пиджак из того же материала, что и юбка, но очень глубоким вырезом. И как вишенка на торте, сапожки до колен спуская и толстым, но очень высоким каблуком, из-за чего та оказалась существенно выше, а ее исподнее еще ближе к уровню глаз. Ух ты, учитывая, что она боевик, я не требовал с нее носить каблуки, нужно будет ее похвалить. Однако сейчас, докладывай. Удалось проследить партию захваченных квариант до базы на планете Ватар в туманности Омега. Кем бы ни был заказчик, товар он еще не забрал. Хорошая работа. Ожидай на месте, я вскоре буду. Глава 46. Чертов мальчишка, скрипела зубами тела, впиваясь в его спину глазами. Мало того, что тот заставлял ее позориться перед всеми, одеваясь в подобный наряд, чтобы все вокруг пялились на ее задницу и лазурь, еле прикрываемых этой шуточным подобием юбки, так еще теперь таскает за собой, будто она какой-то солдатик. Челнок приземлился за склоном ледяной горы, и из него вышли несколько гуманоидов. Винсент в черной облегающей броне, Соломея в синей средней броне, двухметровая верзила в не менее внушающей белой броне с несколькими видами тяжелого вооружения за спиной, коей была Альфа-1, за ней вышли двое новых членов команды, агент 1001, Астрид Викстром, проявившая себя в ликвидации Бэйна и тела Вазер, Спектр, обе в средней броне синей расцветки. Приподнявшись на склон, Винсент оглядел окрестности, как его окуляр взял в серую рамку аномалию в паре километров от них, хотя он и без этого уже знал, что там что-то есть. Зрачок левого глаза несколько раз изменил диаметр, и в этом глазу столь отдаленный объект стал для него словно на ладони. Круглая радиусом 3 метра дверь цвета заледеневшего камня, как и все вокруг, неплохо сливалась с местностью, и охраны вокруг не было видно. «Заканчивай, Фаск, они нам нужны живыми», — сказал сквозь металлические прутья батарианец кому-то внутри, но хлюпающие их нычащие звуки не прекратились. «От одной не убудет. Боги, кварианские дырки самые лучшие. Жаль, что одноразовые». Внутри клетки, в окружении забившихся по углам кварианок, Необычайно большой батарианец с наивысшим наслаждением на лице вколачивался в обессиленную на полу кварианку, чья нижняя часть скафандра была разорвана. 30-сантиметровый витиеватый член толщиной с руку растягивал пухлые губки влагалища в стороны столь сильно, что они выглядели так, словно вот-вот порвутся. «До вас всех доберутся, ублюдки! За каждую изнасилованную кварианку убьют 1000 из вас!» — прокричал кто-то из другой камеры. Даже сквозь фильтры было слышно, как голос срывается. «Ха-ха, не завидуй, малыш, тебя просто корежит от того, что ваших сучек жарит настоящий мужик. Просто слушай и наслаждайся». Батарианец снаружи нахмурился и покачал головой, не обращая внимания на завывание кварян мужчин. «Это будет вычтено из твоей доли, Фаск, я тебя предупредил», — фыркнул батарианец снаружи, но тот, что внутри, усмехнулся. «Хах, пускай, как я закончу, и другие угостятся ей. Считай, что я проставляюсь. Кстати, как насчет тебя? Здесь довольно влажненько, и смазки я поддал. Не сейчас, нужно приготовиться встретить заказчика». Батарианец снаружи покинул тюрьму и поднялся наверх, вошел в свою комнату и активировал терминал связи. Введя пароль, он собирался активировать связь, как что-то прижалось к его затылку, и это что-то, как он догадался, было пистолетом, ибо уже бывал в подобной ситуации в день, когда впервые встретился с Фаском. «Раз ты меня сразу не убил, значит, тебе что-то нужно», — первым заговорил он и пытался понять, кто из его людей мог предать его, но понял, что заговоривший голос был ему незнаком. «С кем ты собирался связаться?» «Этого я сказать не могу, иначе я...» Хрясь, голова батарианца резко с хрустом ударилась о край терминала. «Илкарова дерьмо, что это, мать вашу, такое?» Группа боевиков раскрыла рты, когда увидели, что их танк, окруженный полем массы, поднялся в воздух, и его нос смотрел в потолок ангара, что не позволяло пушке нацелиться на противника. «Отлично сработаны грозные глазки, держи эту штуку ровно так», — крикнула Соломея и накрыла длинной очередью двух попытавшихся высунуться из укрытия работорговцев, сбив им щиты, но один успел юркнуть обратно, тогда как второму пробило верхний левый глаз, и тот упал оземь. Тем временем Альфа, разложив ракетницу, зарядила прямиком в дно танка. Не то чтобы это имело много смысла, пока не будут разряжены его щиты, но нет проблемы, которую нельзя было решить еще несколькими залпами. Противник заходит с фланга за укрытием. Один из батарианцев заметил в этой вакханалии, как слева от них одному из боевиков снесло голову подчистую, а тот выстрел с грохотом раздавался по всему ангару. «Дьявол, где босс? Где Фаск с его командой? Нас здесь!» Бах! Раздался выстрел из-за того самого укрытия с фланга, пробив его щиты, но он сам толком не пострадал, и уже хотел вздохнуть с облегчением, наведя винтовку на существо в белой броне, как услышал звук множества ударов, который становился все ближе. У него был лишь момент, чтобы среагировать, но этого было слишком мало. Биотическая ударная волна подняла двух батарианцев без щитов в воздух, и еще полдюжины пошатнулись. Отдававший команды не успел выкрикнуть последние проклятия, как Соломея навела свой пулемет и одной очередью скосила их двоих. Дверь в тюрьму открылась, и Фаск тут же бросился в нее, собираясь своей тушей снести кто бы там ни был, но не успел он даже увидеть кого-то, как его ноги оторвались от земли, и руки и ноги сжались вместо, будто огромная невидимая рука собирается раздавить его. Благо он очень хорошо потратился на свою броню, и ее щиты хоть немного, но сдерживали давление, однако быстро истощались. При этом он вообще не понимал, как биотика подняла его при рабочих то щитах. «Ха-ха-ха, что за дерьмо?» — прохрипел Фаск, как, опустив глаза, увидел гуманоида в черной броне, вытягивающего руку к нему, будто держал что-то невидимое, и за спиной незнакомца стоял его босс с окровавленным лицом и одним выжженным глазом, что было огромным позором для всякого батарианца. «Это тот самый твой подельник?» — прозвучал искаженный голос черной брони, и батарианец позади него тяжело кивнул. Было непонятно, каким образом, но черная броня как-то понял, что тот подтвердил его слова, и в следующее мгновение Фаска отбросила назад и вдавила в решетку клетки. Пройдя внутрь, Винсент огляделся и увидел несколько десятков кварианок, что его озадачило. «Где мужчины?» «В другой части тюрьмы», — прохрипел главарь работорговцев. Пройдя чуть дальше по коридору, он увидел прижимающихся к прутьям кварян, пытающихся понять, что происходит. «Эй, ты пришел нас спасти? Выпусти нас отсюда. Пожалуйста, я не хочу, чтобы они меня увезли. Дайте мне пистолет. Хоть я и умру, но я заберу с собой как можно больше этих тварей. Скажите, что с женщинами? Они целы?» Из клеток резко начала доноситься какофония голосов, и Винсент убедился, что те более-менее в порядке. Но открывать клетки не стал, не обращая ни на кого внимания. Он развернулся обратно и просто ушел наверх, левитируя за собой Фаска и уведя главаря. И только оказавшись в верхнем помещении, не в силах пошевелиться, Фаск мог лишь водить глазами и краем зрения мог видеть изрубленные тела. Это были его люди. Судя по тому, что те сидели за столами или уже под ними, они даже не поняли, как умерли. «База зачищена, милый», — отрапортовала Соломея, положив руку на бедро. Винсент кивнул и развернулся к команде. Все отделались мелкими царапинами, но не только потому, что те были высококлассными боевиками, но и потому, что он изрядно потратился на их снаряжение, большинство из которого было прототипами с использованием технологий, извлеченных со жнеца. «Приберитесь немного, цель прибудет через пару часов, нельзя, чтобы они что-нибудь заподозрили до того, как им будет оказан достойный прием». Двое женщин и две азри разбрелись по базе пиратов, собирая все, что может быть полезным, но через 20 минут к нему подошла одна из девушек. «Там у пленных нескольким кварианам нужна медицинская помощь, а у одной состояние критическое. Боюсь, до завершения миссии она не протянет», — осторожно сказала она, следя за реакцией непроницаемого шлема. «Что вы предлагаете, мисс Свикстром?» — буднично поинтересовался тот, будто говоря о погоде, хотя из того, что говорили пленные, Грит и сам видел, что там произошло. Но Астрид не знала, что ответить. Они застряли здесь на базе до тех пор, пока заказчик похищения не объявится, а значит, кварианка умрет. Она это понимала и не собиралась как-либо ставить под удар задание. «Я не в силах придумать способ помочь ей, сэр». Она покачала головой. «Просто хотела вас уведомить». Винсент еле кивнул. «На базе должен быть минимум медикаментов для кварианов. Поищите их. В крайнем случае используйте наши собственные запасы, но в любом случае ей придется ждать завершения». «Есть». Грузовой корабль входил в холодную атмосферу планеты, приближаясь к одному из многочисленных холмов, в котором словно по волшебству начал образовываться вход в ангар, столь хорошо тот был замаскирован. Однако корабль до самого последнего момента не подозревал, что угодил в ловушку. Не успел корабль коснуться пола, а Винсент уже спрыгнул на его крышу и подкрался к кабине пилота, приложив руку к сплаву. Для того, кто когда-то внушил человека, будучи запертым в анабиозной капсуле и разделенной комнатой толстой стеной, какая-то небольшая толща сплава корабля не помеха. И действительно, спустя несколько секунд, взгляд турианца-пилота размылся, тот нажал кнопку открытия двери, и только его подельники закричали на него, он выхватил пистолет и застрелил двух ближайших к нему, прежде чем сам был изрешечен. «Но, я хочу сыграть с вами в одну игру». Низкий отфильтрованный голос зазвучал у них за спиной. Они медленно обернулись на темную фигуру, и пылающий клинок вырос из его руки. Винсент оторвал руку от последнего пускающего слюни ксеноса и отбросил его тело к остальным. В этот раз он пошел иным путем допроса. Сначала традиционно подчинил их и получил всю информацию, а затем отобрал нескольких бедолаг и когтями впился в их головы, позволяя силе проникать в их мозг и начав поглощать то, что могло считаться воспоминаниями. Это было тяжело, он не мог выцепить те крупицы, которые были ему нужны. Вот чье-то отрочество, женитьба, долги, убийство, изнасилование жены. Все очень раздроблено и непонятна очередность, а порой знание языков, непонятных символов, культур, вкуса и прочего. И чем дольше, тем размытий в конце концов все превратилось в компот, как и мозг этого бедолаги. Пальцы, вдавившиеся внутрь черепа, ослабили хватку, и безвольное тело упало на пол. «С этим материалом пока сложновато работать», — он перевел взгляд на других пленных. «Не хватает практики». Он отбросил мысль пустить оставшихся в расход в попытке выудить воспоминания о заказчике, в итоге оставалось только довериться той информации, что ему выдали устно. Через 37 часов 13 минут в море ураганов скопления Феникса пройдет передача груза от посредника к заказчику. Кто именно заказчик, ксеносы не знали, сами же они были просто небольшой частной конторой по перевозкам дефицитных товаров, или если говорить человеческим языком, контрабандистами, однако что-то в них было не так, и Винсент пока не мог понять, что именно. Море ураганов находится под контролем гетов-еретиков, это может быть проблематично. Он прошелся по кораблю в поисках различных устройств экстренной ситуации, таких как заложенных бомб, отслеживающих маячков, а также запустил гидский вирус в системы корабля для предотвращения курьезов. «Все чисто, можете подниматься», — передал он по каналам, завершив проверку, и команда начала подниматься на борт. «Мог оставить их нам, милый», — сходу заявила Соломея, посмотрев на сваленные, еле шевелящиеся тела. «Говори за себя, некоторые были бы не против, поймай он пулю своей тупой башкой». Внутренне ворчало тело. «Я не смогу разговорить мертвых», — отмахнулся он. «Аид, задача на планете выполнена. Мы возвращаться не будем. Спустя час после нашего отлета, вышлите команду по следующим координатам и окажите необходимую помощь. Конец связи». Но пока тот передавал команды, тело Вазира смотрело пленных контрабандистов, в голове одного из которых были дыры словно от пальцев, и почти все как один очевидно были недееспособны, несмотря на то, что пребывали в сознании, всего их было чуть меньше дюжины. Он разобрался с ними менее чем за 5 минут, и за это время успел вытянуть из них информацию, какую технологию он использовал, какая тагитская наработка против органиков. Те же вопросы задавала себе и Астрид Викстром, лишь Альфа-1 стояла с выражением, будто все произошло так, как и должно было произойти, и Соломея с детским любопытством тыкала пальцем в лицевой отросток пускающего пену батарианца. «Кто бы ни встретил нас в море ураганов, это вполне могут быть коллекционеры или даже Назара, но и в роли поддержки у них почти наверняка будет флот еретиков. Без поддержки здесь не обойтись, к счастью, я готов к этому». Через зашифрованный канал он передал пакет указаний. Что ж, это будет их первой серьезной проверкой. Было бы, конечно, хорошо, не приходись мне торговать своей задницей, но любой другой может ошибиться. Ах, Шепард, подрастай поскорее. Глава 47. Море ураганов в скоплении Феникса в назначенное время. То была маленькая система без планет, в пространстве которой тихо пребывал абсолютно незаметный невооруженному глазу грузовой корабль, каких великое множество. Пустота космоса давила, однако корабль был тих, словно мертвый, и сложно определить, сколь долго это длилось, прежде чем сила дала Винсенту сигнал, как он мгновенно открыл глаза. «Всем приготовиться», — сказал он, и девушки оторвались от игры в карты, как через пару секунд. Вжум! Из гиперпрыжка прямо перед иллюминатором кабины пилота вышел огромных размеров крейсер, коих почти никто из присутствующих прежде не видел. Тот был как минимум километр в длину, что было сопоставимо с крупнейшими дредноутами, и был покрыт массивами минералов, отчего создавалось впечатление, что это просто астероид. Ебаться 3 илкорами за шиворот. «Это что, вашу мать, такое?» — расщедрилась Соломея на красочные комментарии. «Если это то, что я думаю, то мы влипли», — проворчало тело. «Шеф, даже Альфа-1 напряглась. Очевидно, это наша цель», — ответил Винсент и взглянул на панель связи, где замигал маяк входящего сигнала. Он встал и положил ладонь на голову одного из контрабандистов. «Время работать». «Погоди, мы увидели, кто организовывал похищение, по-моему, это момент, чтобы отступить», — вмешалась тело, как Винсент повернулся к ней, и вид одного единственного светящегося желто-красного глаза заставил по ее спине пробежать мурашки, и она замолчала. Он обвел взглядом 3 других, и никто не горел желанием высказать аналогичную идею. «Этот корабль не в состоянии уйти от крейсера перед нами, но текущая ситуация в пределах моих прогнозов, и появившийся враг именно тот, кого я и ожидал. В связи с этим, у нас новая миссия – проникнуть на корабль, забрать шифры и отступить, дождавшись прихода подкреплений. Мы должны покинуть крейсер противника ровно в момент их прибытия, ни раньше, ни позже, иначе смерть. Чтоб я еще раз куда-то шла с этим мальчишкой». Внутренне кипела Спектр, когда прочла между строк смысл, который был близок к выражению «сдохни или умри». Винсент же, не теряя времени, усадил марионетку за кресло пилота и позволил ему установить связь с коллекционерами. «Груз, у нас, ждем вознаграждения», — несколько монотонным голосом сказал пилот, после чего повисло недолгое молчание. «ТЦЦЦ технологии у нас, обмен состоится на нашем корабле», — ответили с той стороны, и Винсент мог поклясться, что этот слёкот — некий период адаптации речи коллекционера к галактическому языку. «Мы доверимся вам, укажите свободный ангар», — продолжила марионетка. В это время женщины не без нервов наблюдали за этим действием, каждая погруженная в свои мысли. «В рот мне ноги, так биотики и правда умеют управлять разумом существ». Астрид пришла к неоднозначным выводам и поняла, что на этом корабле только она и Альфа нормальные люди. Ответ коллекционеров пришел, и координаты были получены. Грузовой корабль двинулся к ангару на крейсере коллекционеров. Вблизи они увидели, что минеральные наросты корабля коллекционеров испещрены дырами, словно термитник, и они направлялись к одной из таких дыр. Запомните, на корабле одну из наибольших опасностей представляют мелкие летающие насекомые, их яд вас мгновенно парализует, кинетические щиты против них не помогут, лишь биотические барьеры. Альфа и Астрид, вы не отходите от меня ни на шаг, я буду держать барьер. Соломея, тела, если буду выбит из строя, кто-то из вас возьмет барьер на себя. Он нажал на панели инструментрона несколько кнопок, и вскоре на руках у всех появился небольшой циферблат, который сейчас отсчитывал чуть больше 30 минут. Винсент, сойдя с корабля вместе с капитаном, направился к делегации коллекционеров, левитирующих за собой большой контейнер, похожий на мокрицу. Всего 15 особей, и... А вот это уже проблема. Винсент из-под непрозрачного шлема внимательно следил за приближающейся тварью размерами, превосходящей взрослого, яга. Оно левитировало в метре над землей и внешне напоминало металлического жука, но вот оно раскрыло пасть. Он увидел во рту твари полдюжины голов кварианских голов. Их глаза отчаянно оглядывались, а губы что-то шептали. Казалось, они даже не понимают, что мертвы. «Ваша технология здесь. Подайте квар». Идущий впереди коллекционер не успел договорить, как световой меч в одно мгновение снял его голову с плеч. Другие еще даже не успели понять, что произошло, как человек, двигаясь быстрее любого из органиков, не останавливаясь, настиг еще двух коллекционеров в 3 метрах друг от друга, когда остальные только-только успели поднять оружие. Тэ-рэ-ра-та-та-та. Запили винтовки коллекционеров, и странный человек, извиваясь словно акробат, лишь изредка касался пола одной из ног, чтобы вновь оттолкнуться и продолжить вертеться как волчок, попутно снимая головы врагов. Че что? Это не по плану. Какого дьявола? Тела растерялась, когда Винсент вдруг взял и начал резню, но еще больше растерялась, когда увидела, то он двигался. Ловчее любой Азари Командос, быстрее любого Соларианца из гор, безудержнее любого из Краганов, безжалостнее синтетиков. Соломея, ставь барьер, Вазир, на тебе огневая и биотическая поддержка. Первой сориентировалась, как ни странно, Альфа. Эй, не нужно тут командовать. Буркнула чисто для вида Соломея, но ни на секунду не задержавшись, создала барьер радиусом в 3 метра, как Альфа выскочила вперед, подняв свой гранатомет. Притарианец угрожающе сверкнул глазами, поднявшись в воздух, мгновение спустя из которых вырвался прожигающий луч, но скорость не помогла настигнуть неуловимого ситха. Тот будто схлопнулся в пространстве, и мгновение спустя, с таким же хлопком вышел в нескольких метрах от того места, и луч последовал за ним, как Винсент вновь ушел в биотический прыжок. Системы притарианца завопили о тепловом сигнале, но ракета слишком быстро настигла его тушу. Взрыв. Альфа взглянула на дымовую завесу, ожидая увидеть крушение этого чудовища, однако, дым рассеялся, и притарианец левитировал без малейших царапин на гладком корпусе. А вот блеск в его глазах не сулил Альфе ничего хорошего. Уже готовая принимать на щиты этот луч смерти, Альфа заметила, как сбоку, искривляя пространство, в притарианца влетел колоссальный заряд деформации, пошатнув существо, и Альфа увидела выжженные барьеры притарианца, которые, впрочем, довольно быстро затягивались, однако тела позади мгновением позже отправила в притарианца второй заряд деформации. Винсент и тела, даже не обменявшись взглядами, мгновенно пришли к негласному согласию и без задержек разрывали биотический барьер притарианца, когда Альфа докидывала притарианцу с гранатомета по незащищенной броне, и Астрид по мере сил добавляла огня с винтовки. Однако тот так просто сдаваться не хотел, медленно, но верно он подлетал к квартету бойцов, будто зная, что от них будет проще избавиться, и подобравшись довольно близко, он поджал под себя лапки, и был готов обрушиться на барьер всей массой, когда вдруг он так и остался парить в воздухе. Веса нет. Прочтя про себя будто мантру, Винсент позади притарианца вытянул к нему руку, и попросту свел на нет всю атаку врага, и тот не мог понять, почему все еще левитирует, несмотря на то, что эффект массы отработал без неполадок, и сейчас его вес был в десятки раз больше действительного. То был небольшой козырь, заготовленный против пользователей нулевого элемента, сколь бы сильно они ни манипулировали массой, сила способна свести его на нет, а может и увеличить, но для последнего он не знал техник, и работал с тем, что есть. Крепко держа эту проблемную тварь, он, не желая распылять силы, просто оставил ее на месте, пока остальные уничтожали незащищенное пузико, и головы во рту завыли. Кила, я не хочу умирать. П, помилуйте нас. П, помогите!» Зубы Винсента скрежетнули. «Тупая тварь, смеешь играть со мной такими трюками?» Сделав мнемоническое движение второй рукой, он отправил огромный заряд деформации куда-то в сторону барьера Соломеи, но с поворотом кисти руки, заряд тут же сменил направление, будто самонаводящаяся ракета, и влетел прямо в пасть претарианца, расщепив останки квариан на атомы. Это был конец. Претарианец более не мог поддерживать свое поле массы, но все так же застыл в воздухе, и очередная ракета попала в брешь брони и... Ба-ам! Как высококлассный фейерверк, претарианец взорвался в воздухе, и его обломки, даже не долетая до земли, рассыпались в прах, и Соломея, готовая принять их на барьер, вздохнула с облегчением. «Что за живучая сучья бестия?» — сплюнула Альфа, опуская гранатомет. «Не тратьте время, у нас только чуть больше 20 минут. Альфа и Соломея, остаетесь защищать корабль, остальные со мной до терминала». Оставил он двух самых лояльных бойцов. Необычайно большой коллекционер, внешне больше походящий на насекомое, нежели на гуманоида, перебирал острыми отростками по панели управления. Противник проник на корабль. Солдаты и претарианец уничтожены, враг очень опасен. Коллекционер на мгновение прервался от панели управления и поднял голову, чтобы взглянуть на дисплей с весьма похожим на него другим коллекционером. Уничтожить вторженцев, если будет шанс, пару взять живыми. Отступайте к ретранслятору, есть риск, что вся миссия под угрозой. Приказал дисплей, и быстро перебирая острыми лапками, коллекционер начал перебирать кнопки. Хотя, возможно, это выглядело как разговор, на деле же все происходило в голове данного коллекционера, ибо за все время в помещении не прозвучало ни звука, кроме скрежета его лап. «Я лично займусь ими». Вдруг глаза этой особи засветились, и его движения стали более размашистыми. «Винсент, тела и Астрид прорывались по изрытым тоннелям, оставляя за собой горы трупов и выжженные двери, которые тщетно пытались их, если не остановить, то хотя бы задержать. Дарт Магнус, сопротивление систем безопасности коллекционеров возросло. Однако мне удалось добыть схему энергоснабжения корабля. Я отметил на карте возможные места интереса, а также терминалы управления», — доложил мельтешащий вокруг Винсента Ви. Он вытащил инструментрон из панели двери. С вычислительными мощностями компьютера его брони он более ничего не добьется. Их команда двинулась дальше, почти достигнув мобильных платформ, однако, выйдя на открытое пространство, они оказались буквально в огромном разворошенном улье. Коллекционеры стекались к ним десятками, и, если хоть ненадолго остановить процесс их умерщвления, очень скоро их станет несколько сотен. «Твои попытки тщетны, у вас нет надежды». Уже четвертый раз по счету коллекционер залился ярким свечением, и в этот раз он уже сумел уклониться от хитро брошенного светового меча, чего не скажешь о двух коллекционерах рядом с ним. Вытянув руку, Винсент легко схватил световой меч, вернувшийся к нему бумерангом, и сразу же отбил летящий в него снаряд плазмы. К сожалению, отбивалась назад только энергетическая часть, а разогретая до десятков тысяч градусов пыль все равно неприятно царапала щиты. Чтобы внушать отчаяние, нужно самому испытать его на своей плоти. «Скажи, насекомое, ты испытывал когда-нибудь настоящее отчаяние?» Человек, захлестнутый своей гордыней, нашел секунду, чтобы уколоть предвестника в ответ, что, как он считал, стало погибелью взорвавшегося человека. Он потерял бдительность. Свет в глазах одержимого коллекционера неожиданно погас и возгорелся в теле претарианца, несущегося сверху прямиком на Винсента. «Грит, осторожно, Свер!» Но крик Астрид не успел достигнуть его, когда многотонная туша претарианца обрушилась на Винсента. Однако, предвестник уже знал, что человек скрылся в биотическом прыжке. Главный вопрос, на который должен быть дан ответ меньше чем за доли секунды: где он? Время будто замерло, а окружение потемнело, будто чувства коллекционера обострились, но предвестник ощутил, что что-то не так, а не таким был голос, прозвучавший у него в сознании. «Сверху», — ответил голос на вопрос. Сознание предвестника задрожало, и контроль над претарианцем хоть и на секунду, но ослаб, чего было достаточно. Перегруженное мощью одержимости, тело претарианца начало разлагаться. Предвестник в теле главного коллекционера на мгновение застыл и... Невозможно. Несколько лап пронзили панель управления насквозь, и жнец тут же взял себя в лапы. «Что это было?» — спросил он сам себя. Вопрос относился и к странной вспышке, произошедшей сейчас, и к необъяснимому обстоятельству: несколькими секундами до этого нечто ударило по связи между ним и коллекционером. Миллиарды мыслей пронеслись за доли секунд в сознании предвестника, общее умозаключение которых укладывалось в следующие два приказа. Всем кораблям гетов в системе прибыть к крейсеру коллекционеров. Всем коллекционерам на корабле уничтожить врага. Глава 48. Оказалось, я был прав. Иногда полезно знать будущее. Винсент ухмыльнулся под маской, как почувствовал, что-то влажное течет из его носа, отдающее привкусом железа. Он поднял глаза на застывших на мгновение коллекционеров, ожидая чуда, однако, чудо не случилось. Секундное замешательство коллекционеров закончилось, и они вновь открыли огонь. Команда из двух человек и Азари прорвались к левитирующим платформам, на одной из которых Винсенту пришлось проходить ускоренный курс управления средствами передвижения ксеносов. «Богиня, я не хочу проходить через такое дерьмо, чтобы в конце погибнуть из-за твоего пьяного пилотажа. Кто-нибудь, оттащите его от пульта управления», — взвыла тела, когда Винсент, честно стараясь, виляя и пару раз перевернувшись, но все же вел их в нужном направлении. «Я сейчас блевану», — прошептала в микрофон Астрид. «А ну тихо там, я не виноват, что у меня проблемы с такими ебаными средствами передвижения». К счастью, никто не мог видеть его лицо, иначе ему пришлось бы убить всех свидетелей его красного как помидор лица. «Дарт Магнус, мы на месте». Показалась голограмма глифа и лучом указала на панель управления. «Вижу». Он кивнул и запустил две сингулярности к подлетающим жукам, которые, столкнувшись, создали взрыв не меньший, чем выстрел гранатомета, а то и больший. «Мне нужна минута». Он встал за панель и, активировав инструментрон, загрузил в панель управления пакеты заархивированного и, или точнее вируса гетов. Панель самопроизвольно начала активировать дисплей, десятки тысяч строк на неизвестном языке проносились перед его глазами, и несколько секунд спустя, вирус гетов набрал достаточные ресурсы и права, чтобы начать действовать. Из терминала вылетел синий дрон и преобразовался в полуметровую голограмму гуманоида в длинном плаще и фуражкой на голове военного типа. Голограмма немедля отдала воинское приветствие. Красный комиссар готов служить воле бессмертного архонта Персефоны. Ну хоть он не начал задвигать за межгалактический империум, что от Персефоны можно было бы ожидать вполне. КХМ. Найди файлы в системе коллекционеров, приоритетные цели поиска, идентификаторы свой-чужой, путь в центр галактики, ретранслятор Омега-4, жнецы, властелин, предвестник, кварианцы и их применение, циклы жатвы, протеане и их предшественники. Найдя приоритетную информацию, начинай хватать все файлы подряд, отдавая предпочтение технологиям. Во имя ее воли, голограмма вновь отсалютовала и, обратившись в дрона, юркнула в терминал, начав свою магию. «Грит, еще гости». Он поднял голову. Со всех концов огромного зала, вылезая из дыр в стенах, к ним начали слетаться сотни коллекционеров и огромные тучи маленьких жуков, среди которых он увидел пару-тройку претарианцев. «Похоже, игры кончились», — усмехнулась Астрид, когда как ее сердце упало в пятки. Тела прижалось к укрытию, уклоняясь от первого залпа десятков пушек. «Парень, скажи, что у тебя припрятан какой-нибудь туз в рукаве». Винсент глянул на нее из-под лобья. «Ну, здесь ты попала прямо в точку. У меня действительно есть кое-что в рукаве». Лицо спектра просветлело. «Ну, давай, не томи». Человек поднял голову и взглянул на сотни силуэтов. Если для Тилы это выглядело так, словно он считает количество противников, но он видел нечто иное. Маленькие подлетающие точки выделялись красным ромбиком, всего которых оказалось 629. Он медленно поднял левую руку, и Тила не поняла, что тот делает, но через мгновение его рука раскрылась, словно стебель распустил листья, и она увидела, как у этого цветка расходятся в стороны шипы, или точнее, с десяток другой небольших ракет. «Я знала, что это непростые протезы», была ее первая мысль перед тем, как все ракеты разом взлетели в воздух, виляя в полете словно оголтелые, бросились на врагов. «Черт, парень, боюсь, тебе нужна еще пара сотен таких ракет. Че, что ты делаешь?» Тела не поняла, почему мальчишка вжался в укрытие, закрыв голову, но тот удосужился посмотреть на нее и сказать: «Протонный заряд, протонные ракеты, ОМП-4 ой группы, запрещенные конвенцией, цитадели». Отдельные термины, описывающие данное оружие, проносились в ее голове одновременно с тем, как она падала на пол и вжималась в укрытие чуть ли не тщательнее Винсента, и Астрид, имея хорошую реакцию, повторила за ними. И щелк, щелчок, заставивший затихнуть весь корабль, щелчок, пробравший их до глубины души, и лишь казалось бесконечность спустя, запоздалый бу-у-ум. Весь корабль и, казалось, сам космос затрясло, но то было лишь расшалившееся восприятие. Трясло всего лишь корабль километровой длины. Трясло секунду, две, пять, и лишь 10 секунд спустя, взрывная волна успокоилась, и тело в неверии открыло глаза и ощупало себя. Руки, ноги, и даже щупальца на голове, все было на месте. Она даже набралась смелости поднять глаза, чтобы увидеть несколько огромных дыр в обшивке корабля, и ни одного коллекционера. Ну, почти. Новые жуки все же стекались к ним с других сторон, но вот те, что были с той стороны взрыва, либо превратились в пыль, либо взрывная волна их впечатала в стены корабля с такой мощью, что они превратились в жучиное желе. «Босс, ради всего святого, больше так не делай», — взмолилась Астрид, приподнимаясь. «Все было под контролем, а теперь займитесь делом, это задержит их лишь ненадолго». Действительно, на столь огромном корабле по человеческим меркам должно быть по крайней мере несколько тысяч экипажа, а на корабле коллекционеров их число вероятно легко достигает 10-20 тысяч гуманоидов и бесчисленное количество жуков роя. Дарт Магнус, коды коллекционеров системы свой-чужой и порядка 40% запрашиваемой информации получены. Фиксирую множественные, неидентифицированные сигналы в системе. До прибытия флота союзников 12 минут. Человек отвлекся от глифа и, извернувшись, рассек лицо забравшемуся на платформу коллекционеру, пока Астрид отстреливалась вверх, а тела усилила барьер под натиском роя. Винсент снял с пояса еще один световой меч и мельницей запустил во врагов. Жест пальцами влево, и крутящийся меч сменил направление, жест вправо, и вновь меч подчинился желанию. Однако, рой мелких жуков начал окружать снаряд, погибая десятками и сотнями, но некоторым удалось схватиться за рукоять и слегка замедлить его, но вот остальные сразу же начали грудиться на того жука, все сильнее замедляя меч. Винсент ту же секунду запустил в жуков пару сингулярностей, и два противоположно направленных поля попросту разорвали все живое, попавшееся им на пути, и лишь стазис-поле спасло световой меч, благополучно вернувшийся обратно, когда сингулярности рассеялись. Их позицию начали окружать левитирующие платформы, занимая высоту и превращающие их сопротивление в настоящий ад. «Оставайтесь здесь и защищайте панель. Что ты задумал?» — крикнула тела, но человек уже согнул ноги, окруженные неконтролируемыми молниями. «Контролируй масс-поле, черт побери!» — зашипела спектр, видя такую трату энергии, но Винсент уже в один прыжок преодолел десяток метров в высоту, достигнув платформы, и вихрем прошелся по всем обитателям, через несколько мгновений оказавшись уже на следующей. На отдаленной платформе, объятой желтым пламенем, коллекционер-снайпер отдавал команды: сосредоточить огонь на узле связи, игнорировать человека-биотика. Летающие в воздухе коллекционеры прекратили погоню за человеком и развернули орудие прямиком на тело Састрид. По спине первой пошли мурашки, это ей принимать на барьер весь урон. Первые вспышки снарядов упали на барьер, и тело скрипнуло зубами, приготовившись к худшему. Но левитирующие платформы друг за дружкой вдруг полетели прямиком к ним, став импровизированным щитом. Предвестник же не мог понять, почему платформы, которые оставались под их контролем, начали самопроизвольно двигаться. Но увидел покрытого плащом фиолетовых молний человека, парящего в воздухе, тот сделал размашистый жест, и одна из платформ, встав вертикально, полетела на группу коллекционеров, многие из которых стали напоминать останки комаров на старой хлопушке. Это не технология эффекта массы. Угроза отклонения от плана возрастает непрогнозируемо быстро. Однако, желтые горящие глаза взглянули в дыры в корпусе корабля. По ту сторону в темном космосе засияли вспышки. Несколько крейсеров гетов из 30 фрегатов вышли из гиперпрыжка, и все продолжали пребывать с интервалом в пару десятков секунд. В доли секунды гетто-еретики и системы коллекционеров обменялись протоколами, как фрегаты начали стыковаться к пробоинам в обшивке. Винсент тяжело дышал и уже чувствовал общую слабость, когда одновременно содержимым коллекционером посмотрел в космос, увидев подкрепление врага. «Астрид, тела, время уходить!» Он крикнул в рацию, однако не услышал ничего, кроме помех. «Ох, кажется, у кого-то там хватило ума врубить глушилки, и 10 лет не прошло», — посмеялся он. «И не делай вид, что не слышал меня». Винсент глянул прямо на одержимого коллекционера на платформе в паре сотнях метров от него, и мгновение спустя спрыгнул вниз. Топ, узел связи, окруженный платформами на манер щитов, лязгнул, и Астрид резко обернулась, направив ствол. «У врага подкрепление, мы уходим. Глиф, стирай комиссара». «Исполняю». К Красный комиссар, будучи почти полноценным и с самого начала знал свою участь и предназначение, и в последний момент, он вновь выслал дрона, чтобы активировать проекцию. Гуманоид в плаще, встав смирно, безмолвно отсалютовал. Фигура проекции начала медленно рябить, пока не превратилась в серый шум. «Грит, какого дьявола ты застыл? Сам сказал, нужно бежать!» Гаркнуло тело, и Винсент, дрогнув, отвел глаза от упавшего дрона. «Уходим!» Прямо перед ними выскочил шагоход гетов, но троицы бежали будто ошпаренные, то под ним, то сбоку, а другой так и вовсе над ним, попутно полоснув окуляр гета световым мечом, тогда как позади за ними гнались полчища крылатых коллекционеров и гетов. Винсент глянул на таймер, оставалось еще 1,5 минуты до прихода флота, однако совсем не факт, что они эти 1,5 минуты продержатся. Буквально затылком почувствовав опасность, он извернулся в воздухе и пропустил огромный снаряд мимо себя, и тот, разорвавшись о стену, сбил с ног бегущую Астрид. Он еле успел послать отталкивающую волну, как на ее место пришлись с десяток пуль. «Ах, их, ну, добыли мы твои данные, доволен». Между одышками, тело не скупилось на поболоть. «Заткнись, заткнись, просто беги». Забежав в очередной тоннель, он на мгновение развернулся и запустил огромный шар сингулярности, что даже преследующие их шагоходы притарианец оторвались от земли, чего уж говорить о рядовых солдатах, но с такой массой врагов это лишь задержит их. В тоннелях оказалось в разы проще, по крайней мере они успевали убивать противников быстрее, чем они прибывали, но, блять, перегрев. Астрид снова сменила оружие и начала отстреливаться с пистолета. К счастью, они уже достигли ангара с кораблем, но и тут было все непросто. Соломея парализованная лежала на земле, но Альфа успела укрыться в корабле и отстреливалась с бортовых орудий, но два притарианца проделали несколько существенных дыр в обшивке. Проскочив вперед, Винсент собрал в руке огромный заряд деформации, очень тяжелый даже для него, но сумел запустить его в ближайшую тварь, как биотический заряд буквально проел ее насквозь. «Ха-ха-ха! Задержите ненадолго преследователей!» – прохрипел он, и, активировав два световых меча, понесся на притарианца, но тот, повернувшись к нему, открыл пасть, зашедшись в оглушающем вое. «Ха-ха-ха!» Его уши брызнули кровью, и сам он зашелся в кашле, но лишь немного шатнулся, и продолжил нестись на притарианца. Тот поднял острую, словно копье, лапу и пронзил человека насквозь. Или так он думал. Так думал, пока два пылающих клинка не ударились в его левое брюхо, и наваждение притарианца пропало. «Сдохни!» Два клинка с большим трудом, но все же прожигали броню твари, добираясь до самой микотки. Та начала перегружать свои щиты, готовясь создать энергетический взрыв, как Винсент, будто зная, что произойдет, отскочил и бросил в притарианца отталкивающую волну, что тот брюхом вверх, точно таракан, полетел в один из тоннелей этого муравейника, где тот разрядил свои щиты и испели в полдюжины коллекционеров и был добит метким броском светового меча прямо в середину незащищенной морды. Бывший джедай оглянулся. Вой притарианца задел тех двух бестолочей, и они шатались словно пьяные, но сумели укрыться за тем самым ящиком, который коллекционеры притащили на обмен с контрабандистами. И в этот момент секундной передышки он понял, что не слышит ничего из происходящего. Он в принципе не слышит ничего. Бросив взгляд на кабину корабля, он жестом велел открыть трюм, хотя был уверен, что они свободно пролезут в одну из тех брешей. Альфа кивнула, и двери начали открываться. «В корабль, живо!» — крикнул он, но Астрид и тела продолжали просто отстреливаться, как он понял, что те тоже оглохли. «Блядь!» В один биотический прыжок он достиг тушки неподвижной Соломеи, взвалив себе на плечи, что оказалось весьма нелегко, забежал в трюм корабля, где их встретила Альфа с Каином в руках. «Завали проход, откуда прут эти черти!» Не имея слуха, он попросту сказал как можно громче, чтобы Альфа его точно услышала, и она, кивнув, не выходя из трюма, защищенного полем массы, зарядила Каина в толпу шагоходов. Клик! С приятным звуком снаряд покинул ствол и по хитрой траектории обогнул препятствие и... Бу-у-ум! Световой спектр центра взрыва приказал долго жить и, на секунду скукожившись, раскукожился с такой мощью, будто произошел мини-ядерный взрыв, а затем еще взрыв, и еще, и... Бах-бах-бабах! А-а-а, ебаный ты в рот, мальчишка, ты нас всех убьешь этими ракетами! Тело вжалось в пол, накрыв голову и молясь всем богам, чтобы пережить эти взрывы, разносящиеся ударной волной по всем кораблю. Но Винсент даже притрагивался к зарядам в правой руке, он же не самоубийца, делать это в таком замкнутом пространстве. Корабль коллекционеров сотрясало не на шутку, Такое даже его протонные ракеты не смогут. А, так они наконец здесь. Глава 49. Ударным бомбардировщиком выйти на крейсеры еретиков. Наутилус, Кутузов и Тенерус. Основной калибр на крейсер коллекционеров. Артине и Шеруза накажите огневую поддержку линейным крейсерам. В доли секунд гет-примарх отдал, или точнее отдала приказы в наглухо бронированном мостике, следя за ситуацией через дисплей и трехмерную карту на столе, полностью имитирующую ситуацию снаружи, а именно, 5-километровых дредноутов гетов разделились на две группы, на переднем краю неслись меньшие корабли, крейсеры, коих, с одной стороны, насчитывалось почти 200, и еще 300 небольших фрегатов, вгрызающихся в строй противника, чья численность уступала им в разы. Могло показаться, что это междоусобица гетов, ибо их корабли были очень схожи. Однако была существенная разница в поведении двух этих групп. Еретики совершали маневры, высчитывая наиболее результативные, но это значило, что геты знали каждый шаг своего противника наперед. И еретики, понимая это, хотели подловить своего врага, когда тот совершит маневр, противодействуя их идеальному расчету. И таких ступеней я знаю, что он знает, было бесконечно много, и пока процессоры еретиков вычисляли всевозможные комбинации, геты просто шли напролом. Зачем придумывать хитроумные тактики, когда на твоей стороне подавляющая огневая мощь? Гет-примарх сказала воображаемому противнику. Три дредноута попеременно с интервалом меньше секунды выпускали по кораблю коллекционеров 20-килограммовые болванки со скоростью более 5000 км в секунду, сминая щиты, броню и начинку, отметая даже малейшие потуги к сопротивлению. Однако, крейсер все еще мог огрызаться. В нескольких местах корабля роя открылись устройства, внешне походящие на глаза, и мгновение спустя несколько лазеров подбили снаряды и успели сжечь один из фрегатов гетов в строю еретиков, прежде чем вновь сбить снаряды. И все же нередко опаленные болванки вгрызались в крейсер, превращая его сопротивление в дело нескольких минут. Согнав Альфу с сиденья пилота, Винсент плюхнулся в него, схватив штурвал, и повел грузовой корабль, полный дыры, сохраняющий внутреннее давление только благодаря полю массы. К его удаче, двигатели функционировали нормально, но одно попадание даже самого зачуханного фрегата, им наступит глубокая и непроглядная пизда. Судно буквально брюхом прижималось к крейсеру коллекционеров и тихонько плелось к его хвосту, пока главный калибр был развернут к фронту. «Как ты там говоришь, Сал? Зайдем в туза». Он глянул на неподвижную Азари, все еще живую, но парализованную ядом роя. И в момент, когда он отвлекся, впереди выскочил дрон, и его лазер прошил корабль насквозь вплоть до ядра, и тот взорвался, уничтожив всех обитателей. Но Винсент резко дернул штурвал, избегая двухсекундного будущего, и разминулся с дроном за ландшафтом обшивки. По его лбу потекла капля пота. Он будто не просто увидел будущее, а был там. «Нет, я слишком погрузился. Чуть не перепутал будущее с настоящим. Устал». И снова пара дронов пролетела мимо, но в бою не участвовали. Определенно, они искали именно их. Тем временем крейсер коллекционеров сделал первый залп. Энергетический луч, достигнув дредноута Кутузов, рассеивался, расходясь волнами термической энергии по щитам корабля. Энергии щитов падают на 2-13% ежесекундно, запрашиваем поддержку огнем по фрегату противника, протараторил на бинарном гет капитан Кутузова. Два тактических крыла фрегатов прошли сквозь флот еретиков, направившись прямиком к крейсеру коллекционеров, как по ним начали отрабатывать аналог системы поиск. Устройства, похожие на глаза, раскиданные в разных частях улья, прожигали фрегаты гетов в считанные секунды, но те, подобравшись уже слишком близко, выпустили десятки дезинтегрирующих торпед. Дроны, шерстящие поверхность корабля, резко развернулись и бросились на перехват торпед, но было слишком поздно. Космос был все так же тих, но все на грузовом корабле почувствовали тряску крейсера коллекционеров. Вот он шанс, начать просчет координат гиперпрыжка. Глиф всплыл перед глазами Винсента. «Дарт Магнус, прошу обратить внимание, что следует сначала прибыть к краю звездной системы, иначе в текущем состоянии это чревато критическими повреждениями корпуса. Постарайся нас не угробить. Расчет завершен. Прыжок через 10 секунд. 9. Но вспыхнувший как пламя в ночи тепловой сигнал не укрылся от радаров еретиков и коллекционеров. Было невероятно, но все дроны, сбивающие торпеды, и флот еретиков разом развернулись, полностью игнорируя огонь противника, и бросились к маленькому кораблю. 4. 3. Шеф, тепловой сигнал на 9 часов. — крикнула Альфа, но человек ничего хоть и не услышал, но уже знал об опасности. Вскочив с кресла, он поднял руки, словно держит небо, и биотический барьер вышел далеко за пределы корабля, щитом встав между ними и лазерным лучом, настигшим их через мгновение. Каха! Винсент припал на колено, выжигающий луч прошелся по барьеру, оставляя в нем сильную рябь. 2. Корабли еретиков развернулись наполовину, позволяя большинству вспомогательных калибров навестись. Залп. Сотни снарядов полетели в их сторону, но Винсент победно улыбнулся. 1. Вжу-ум. Корабль скрылся в тонком луче, и лишь несколько секунд спустя снаряды долетели, вспахивая обшивку крейсера коллекционеров. Система Тасра, скопление Феникса. Аид удалился за пределы системы, направляясь прямиком к маяку бедствия, и лишь подобравшись вплотную, они смогли визуально обнаружить небольшой корабль, по сравнению с которым даже фрегат был велик. Дрелл Старпом Неми, идеально помня директивы, приказал Аиду не сближаться, и отправила челнок с частью команды и посмотрела в иллюминатор. Грузовой корабль был в ужасном состоянии, полон пробоин и не было источников света, однако кинетические барьеры цели в рабочем состоянии, стыкуемся, сообщили по связи, и Неми немного расслабилась. Шаттл подлетел вплотную к кораблю и барьер протянулся к кораблю, как Краган из спасательной команды влетел в пробоину. Темно как задница Тушкана, пока никого. Погоди, ЧТ, голос вдруг прервался, и Старпом подорвалась. Команда, ответьте, доложите ситуацию. В это же время на корабле Краган стоял не шевелясь, когда как под его шеей жужжал световой меч, однако это не помешало ящеру улыбнуться. «Я тоже рад вас видеть, босс!» Человек вопросительно наклонил голову. «Как же сложно читать по краганским губам!» К счастью, все очень быстро разрешилось, когда окуляр Винсента определил Крагана как часть команды Аида. Пройдя несколько быстрых проверок, их подняли на Аид. Неми, выйдя навстречу, увидела, что лишь двое из спасенных могут идти на своих двоих, двое в лежачем положении, а последняя вовсе не шевелилась. Но бортовой врач заверила, что жизни последней ничего не угрожает, чего не скажешь об остальных. У трех лопнули перепонки, у всех пулевые ранения, забитые пенициллином, все три биотика истощены, и много прочего до кучи. «Простите, шеф, но нам понадобится специализированное оборудование, советую отправиться в клиники, на цитадели лучшие, если есть такая возможность, конечно», сказала медик, и Винсент прочел по губам. «Я думал, лазарет на нашем корабле снабжен всем необходимым». Ему крайне не понравилось, что такая вещь вскрывается только сейчас. «О, поверьте, в этом лазарете я могу побороться за жизни солдат с самим Хароном и выйти победителем с огромным шансом, однако новые перепонки отрастить вам не смогу, как и установить синтетические аналоги». «Я понял, действительно, для этого понадобилось бы бесконечно больше, чем передовой военный лазарет». Он поднялся, собравшись отправиться в свою каюту. «А вот это ты зря, парень!» В голосе врача прозвучала угроза, и лишь с боем Винсенту удалось вырваться из лазарета с обещанием хорошо отдохнуть, и напоследок взглянул на спящих девушек. Даже Альфа отрубилась почти сразу, как легла на койку, а тела и Астрид спали с тех пор, как их подняли на корабль. Сейчас, вспоминая произошедшее, он понимал, что им крайне повезло, что их корабль вообще вырвался из системы моря ураганов, и снова повезло, что они так близко долетели до Тасры, а то, что перегруженные щиты сожрали всю энергию, что им пришлось отключать всю электронику и скидывать энергоносители даже с брони, чтобы удержать барьеры корабля, то это уже ненужные детали. Наконец, вернувшись в каюту, он мог заняться делами, пока Аид уничтожал обломки грузового корабля, и маяк бедствия наконец стих. От флота гетов пришел доклад, что несколько часов назад корабли еретиков в море ураганов были уничтожены. После бегства Винсента крейсер коллекционеров немедля пытался выйти из боя под прикрытием еретиков, однако это оказалось невозможным под подавляющим огнем гетов, и тогда крейсер перегрузил свое ядро, самоуничтожившись, а еретики бросились в рассыпную. Победа была за гетами. К сожалению, все данные были уничтожены с кораблем коллекционеров. «Надеюсь, ты получил у них все, что хотел», — написала Персефона. «Даже чуть больше, чем рассчитывал». Прошептав, он пролистал данные на своем инструментроне. «Ключи свой чужой, информация о центре галактики и базе коллекционеров за ретранслятором Омега-4, прямые доказательства существования жнецов класса Властелин и Предвестник о жатве и колоссальные объемы данных о протеанах, в том числе некоторые их технологии. Он сомневался, что последнее будет полезно без полных технологических цепочек, но кто знает, возможно, когда-нибудь он запустит свои лапы в самые потаенные места коллекционеров. Ему понадобится некоторое время, чтобы ознакомиться со всем, но сейчас нужно немного отдохнуть. Его голова едва коснулась подушки, как он отключился. Обе синие дырочки, казалось, вот-вот порвутся в кровь. Однако, демонстрируя чудеса растяжки и долгих тренировок, вмещали в себя два огромных увитых венами толстых, словно икра человека, метровых члена. Два илкара с удивительной быстротой дергали поясницей, один лежал на спине, а другой сверху, зажимая между ними синезадую Азари, но та, помимо того, чтобы стонать во весь голос, успевала еще им подмахивать. Аркх, да, да, двигайтесь, быстрее, вы, медлительные калоши. Лицо Азари перекроилось в яростном желании, возбужденно. Шлюха матриарх не должна обзываться, с намеком. Или Варус снова наденет матриарха во всю длину как презерватив и будет так ходить. Вспоминая тот случай, Азари чуть не кончила на месте, но, закусив губу, начала подмахивать задницей пуще прежнего. Однако, пилинь, на инструмент Рону изголовья кровати пришло уведомление о сообщении, но Азари была слишком увлечена, чтобы прочесть его. В этот самый момент Элкор, чей член был в ее заднице, начал исполнять угрозу, и этот столб мяса начал надевать ее кишки, словно презерватив, прорываясь к желудку, и его плоская головка уже выпучилась с верхней стороны живота. «Ых, с интересом, матриарх не будет проверять сообщение от моей будущей игрушки?» «Ингахаха, че что?» Она вдруг поняла, что Элкор прочел текст уведомления. С прозрением, Варус понял, матриарх не может дотянуться до инструментрона из-за членов в ее дырках. Вежливо, Варус поможет. Азари, буквально задницей почувствовав неладное, рыкнула. Даже не дуах, член Элкора в ее попке разом вошел почти на метр в длину, и ее тушка, будто насаженная на кол, поехала вперед, съезжая с члена нижнего Элкора. С недовольством, в следующий раз Янус будет сверху. Элкор, которого звали Варус, поднялся на задние конечности, встав вертикально, что в случае с элкорами было редкостью, и насаженная Азари была пронзена от ануса до глотки его монструозным членом, но ввиду крайне приспособленной физиологии и сотен лет опыта, не то, что не погибла, а прямо в этот же момент кончила, излившись на элкора под ними. Однако, сколь бы экстремальной эта поза ни была, так ей действительно было проще взять инструментрон. Ее киска, не прекращая тугой струей, изливалась, тогда как ее руки тянулись к инструментрону, и когда она почти дотянулась, чвяк. Элкор, приподняв таз, резко опустил его обратно, и Азари по инерции поскользила вниз, вновь до корня насаживаясь на него. Этот Элкор специально ждал, пока она протянет руку, шутя. У матриарха почти получилось, может попытаться снова? Ка-ха-ха, ухблюдок, с обидой. Матриарх снова обзывается, задумчиво. Возможно, Варусу стоит прополоскать ее рот спермой, чтобы из него не звучали оскорбления. Элкор задвигался быстрее, раз за разом подкидывая тело Азари вверх, после чего она под собственным весом скользила вниз. Два часа спустя Азари закончила наносить темную тушь на лицо, взяла со столика шлем и водрузила себе на голову. В зеркале было серьезное лицо матриарха Бенези. Развернувшись, она села стул с высокой спинкой, больше похожей на трон, и наконец обратила внимание на двух элкоров, сидящих или скорее лежащих на полу, поджав под себя лапы, и выглядели просто как длинные колбаски. Но все ее внимание закончилось тем, что она просто положила на одного ноги, скрестив их, и наконец активировала инструментрон, читая сообщение. Тем временем два похотливых элкора, широко растопырив лицевые отростки, наслаждались видом разработанных дырочек, вдыхая их аромат, и не замечали, как каскад эмоций на лице Бенези изменяется раз за разом, от угрюмости до шока.